Глава восьмая. Целую неделю, глядя в окно на бесконечные дождевые потоки, Андрей Трипольский просто изнывал от вынужденного бездействия. Потом как-то сразу мгновенно принял решение. Нужно все-таки ехать. «Не пройдет коляска, будем на руках ее тащить», — сказал он, обращаясь к Афанасию. «Не могу я больше ждать, пока перестанет этот проклятый дождь и снег пойдет. Застанет снег в дороге, купим сани, а коляску бросим». Поедем завтра утром. Без лишних разговоров за какие-то 2 часа собрали все необходимое, уложили в коляску ящики с оружием, порох в непроницаемых мешках, свинец, провизии на первые 2 дня. Поручив управление домом старшему камердинеру, раньше в отсутствие Андрея Андреевича этим занималась Аглая, Трипольский в компании Афанасия покинул город. Неприятное известие нагнало их уже в 10 верстах от города. Они миновали последний шлагбаум, последнюю полосатую будку и пробивались по дороге на Сарскую мызу. Хлестал ледяной дождь со снегом, копыта лошадей вязли в жидкой холодной каше, но удавалось хоть и не быстро продвигаться вперед. Посыльному молоденькому офицеру в новом мундире, почерневшем от влаги, с трудом удалось нагнать коляску. Он осадил свою измученную лошадь и вскочил на дорогу рядом с коляской. «Андрей Андреевич?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, вынул из кожаной сумки, протянул Трипольскому запечатанный конверт. «Вы должны прочесть это теперь же», — сказал он, отирая безусое юное лицо. «Это очень срочно». Сломав печать, Трипольский вынул письмо. В дрожащей полутьме читать было трудно, и он приблизил бумагу к самым глазам. Прочел и сказал, обращаясь к офицеру: «Спасибо. Очень вовремя. Передайте Константину Эммануиловичу мою искреннюю благодарность». Офицер дернул в грязи сапогами, устало вскочил на лошадь и повернул назад к городу. Минут через 10 он исчез за пеленою дождя. «Что еще такое?» — спросил Афанасий, натягивая вожжи. «Насколько я понимаю, ты получил послание от Бурсы?» Лошади, всхрапывая, пошли, натужно вылезая из грязи, скрипели колеса. «Послушай-ка», — предложил Трипольский и, опять приблизив письмо к глазам, прочел его вслух. «Уважаемый Андрей Андреевич, зная, что вы все-таки решились на безумную эту экспедицию, хочу сказать, что я всем сердцем с вами и буду молиться за вас. Но не стал бы я посыльного гнать ради того, только чтобы пожелать удачи. Случилось то, чего я более всего опасался. На последнем заседании пятиугольника был вынесен окончательный вердикт. Вас признали опасным, к чему имеются достаточные доказательства. Вы сами знаете, как поступают в таких случаях. Общим голосованием вас, Андрей Андреевич, приговорили к смерти. Поверьте, я ничего не мог изменить. Я сам уже на волоске от гибели. Как и предписывает устав, вас теперь попытаются захватить, пытать, дабы установить в точности истину и казнить по правилу, как казнят изменника, тайно и страшно. Так что возвратиться в Петербург вы, Андрей Андреевич, никак не сможете. С чем и прощаюсь. Желаю вам удачи, Константин Бурса». Ветер на секунду развернул дождевой поток и кинул его в лицо Трипольскому, так что щеки и глаза Андрея заблестели от влаги. «Ну и что мы будем теперь делать, коли воротиться в Петербург даже вместе с Анной Владиславной нельзя?» — спросил Афанасий. «Глупости», — сказал Трипольский. «Это мне воротиться нельзя, а тебе можно. А кроме того, я думаю, и незачем мне возвращаться». Он разорвал письмо и выбросил клочки. «Освободим, если Анну Покровскую, так одной из двух. Либо она женою моею согласится стать, и мы поедем не в Петербург, а прямиком в мое поместье, в Волонецкой губернии, в Трипольское. А ежели нет, то в поместье я один направлюсь, а ты с Анной Владиславной вдвоем в столицу воротитесь». Глубокой ночью они добрались, наконец, до станции. Дождь перестал. В звездной черноте выплыла луна. Воздух, быстро замерзая, уже немного обжигал лица. «Погоди», — соскакивая из коляски, — попросил Андрей, — «нужно проверить». В здании станции было совершенно темно. Во дворе ни одного экипажа. В замерзающей глине множество следов от колес, но следы все старые, сильно размытые. «А то здесь ты с англичанами дрался?» — спросил Афанасий, вытаскивая факел и чиркая небольшим огнивом в попытке его запалить. — Не нужно, — попросил Андрей, делая знак, чтобы Афанасий убрал факел. — Могут из дома огонь заметить. А так у нас преимущество. В свете луны казалось все бесцветным и плоским, но ни одна деталь не терялась. Трипольский, бесшумно ступая, дошел до двери. В руке его была обнаженная сабля. Толкнул дверь, шагнул в темноту. Постоял, как слепой. Сделал еще шаг и замер. «Опять вы ругаться будете», — сказал из темноты знакомый голос. «Лошадей-то нет у меня». «Как вы узнали?» — спросил Андрей, сжимая рукоять сабли и медленно поворачиваясь во мраке. «Неужто я глухой?» — сказал смотритель. «Коляску за версту слышу. Проходите, садитесь».